Глава 15. На улице Ле-Пелетье перед зданием оперы выстроилось не менее сотни роскошных карет. Из-за войны туалеты женщин были несколько скромнее, но никто не отказался от перьев и кружев. На лицах играли веселые улыбки, раздавался смех, пусть и не такой громкий. Даже войска Бисмарка, державшие столицу в кольце, не могли помешать Парижу весело провести этот вечер. Анри еще издали заметил идущую жену. Она с прирожденным изяществом лавировала в толпе зрителей. «Как я и предсказывал, ты их всех покоришь». Анри бросил оценивающий взгляд на ее шляпу, но удержался от смеха. «Тебе эта шляпа к лицу». «А у меня ощущение, будто мне на голову села птица. Так и хочется ее прихлопнуть». С улыбкой ответила она. Невзирая на улыбку, Анри сразу же почувствовал ее напряжение. Что-то случилось? Сирена твердо решила не портить мужу праздник. Разговор обождет. «Ничего особенного. Потом поговорим». Анри взял ее под руку и повел в зрительный зал. Идя туда, граф отвечал на десятки приветствий, а графиня ловила на себе десятки взглядов. В зале собрался весь цвет официального Парижа. Анри шепотом давал пояснение, кивая в сторону губернатора Трашью, мэра Монпарнаса, нескольких полковников и генералов, а также американского посла. Даже Виктор Гюго пожаловал. Сирена училась читать по-французски по его книгам и сейчас с восторгом посматривала на знаменитого писателя. Его голова, увенчанная гривой седых волос, возвышалась над перилами ложи. По обе стороны от него сидели хорошенькие молодые женщины. В зале слышались оживленные разговоры, по большей части сплетни. Всем хотелось, пусть и ненадолго, но забыть о бедах, оставшихся за стенами театра. Обе воюющие стороны соблюдали неофициальное рождественское перемирие. Вскоре после полудня на фортах смолкли пушки, и теперь ничто не помешает собравшимся наслаждаться зрелищем. Опера с первой минуты захватила Сирену. Как и обещал Анри, это было грандиозное представление с красивой музыкой. С мест, где они сидели, она хорошо видела весь оркестр. Сирена смотрела на играющих музыкантов. В зале было холодно, и при дыхании у них изо рта шел пар, но холод не мешал вдохновенной игре. На сцену под гром аплодисментов вышли исполнители. Сирена заслушалась сольной партией, исполняемой красивой певицей, голос которой парил над затихшим залом. «Это и есть?» — шепотом начал пояснять Анри, но Сирена поднесла палец к губам. Она сама поймет, кто это. В какой-то момент на сцене появились несколько епископов в фиолетовых сутанах, а среди них великий инквизитор в ярко-красном облачении. При виде всех этих высоких церковных иерархов сердце Сирены забилось сильнее. Она напомнила себе, что смотрит спектакль, и выкинула из головы мысли о настоящем епископе. Во время антракта они вышли в фойе, где Анри показывал ей фрески и портреты знаменитых певцов, выступавших в этом театре. Вокруг теснились зрители. Анри постоянно останавливался, чтобы с кем-то поздороваться и переброситься несколькими словами. Разглядывая люстру, Сирена едва не налетела на епископа Мюрата. Его окружало несколько человек. Они лебезили перед ним, жадно ловя каждое слово. Повернув голову, епископ увидел Сирену. Глаза его и сейчас были остекленевшими от обильных дневных возлияний, но он успел протрезветь. При виде Сирены глаза епископа потемнели, он изменился в лице и отвернулся от собеседников. Сирена догадалась, он собирается ей что-то сказать. «А, графиня!» — произнес он и с нескрываемой издевкой поклонился. «Второй раз за день вижу вас. Вряд ли я заслуживаю такое удовольствие». Сирена почувствовала, как кровь застучала в висках. От этого человека исходила неприкрытая злоба. Надо признать, выглядел он внушительно. Еще удивительнее, что после всех сегодняшних гнусностей он вел себя так, словно ничего не случилось. «Сегодня я ушла слишком рано, священник», — тихим ровным голосом ответила Сирена. «Надо было бы отходить вас кочергой. Если вы еще раз приблизитесь к моему сыну, я это сделаю. Я вас убью». В глазах епископа вспыхнуло неподдельное веселье. Он засмеялся, затем наклонился к ней, чтобы дальнейшие слова слышала только она. «Но у вас и характер. Вообще-то я намеревался встретиться с ним снова. Могу лишь удивляться, насколько миленьким получился этот ребенок, хотя он всего-навсего полукровка, родившийся от языческой шлюхи. Не правда ли? Весьма любопытно». Чудовищность сказанного дошла до сирены не сразу. Она слышала голос, ощущала брызги слюны, попавшие на лицо, видела кривую улыбку. На нее вновь нахлынул весь ужас дневных событий, отчего ее ненависть сделалась ослепляющей и страстной. Сирена не думала о том, что будет дальше, она просто действовала. Она двигалась будто во сне, медленно, спокойно, методично. За спиной епископа стоял майор мобильной гвардии. Он был в парадной форме, голубой с красным мундиром с золотыми обшлагами, кепи и сверкающие сапоги до колена. На одном боку у него висела сабля, а на другом — пистолет. Сирена сделала несколько шагов. Смех, разговоры, звон бокалов с шампанским звучали приглушенно и казались чем-то далеким. Молниеносным движением сирена вытащила у майора пистолет, затем повернулась к епископу. Все происходило так быстро, что никто не успел отреагировать. Ее движение видел только епископ. Его лицо исказилось от ужаса, ибо он начал понимать. Он поднял руки, что-то пробормотал и попятился. Сирена не слышала. Сейчас она вообще ничего не слышала. Она вскинула пистолет, взвела курок и вспомнила кабана в Булонском лесу, другого злобного зверя, который несколько лет назад едва не погубил ее сына. Она выстрелила, затем еще раз и еще. Она стреляла в лицо, становящееся окровавленной маской, стреляла в отвратительное грузное тело, оседавшее на пол, вгоняла пулю за пулей в ненавистные мозги. Потом выстрелы стихли. Магазин пистолета опустел. Сирена продолжала нажимать на спусковой крючок, но слышала только щелчки, и тогда она остановилась. В фойе оперного театра началось столпотворение. Пронзительно визжали женщины, мужчины кричали и пригибались. Поначалу никто не понимал, что случилось. Люди в ужасе пятились от лежащего на полу епископа. Анри разговаривал с американским дипломатом. Услышав выстрелы, он повернулся и увидел сирену с пистолетом в руке, облачко дыма вокруг дула, а у ее ног — неподвижную фигуру епископа Булонь-Бьянкура. Потом сирена бросила пистолет на пол и тупо уставилась на тело. Анри оцепенел, до сих пор не веря в случившееся. «Отойдите! Освободите проход! И побыстрее!» — раздался зычный голос. Сквозь толпу проталкивался префект полиции. Какое-то время он просто смотрел, затем его лицо побледнело. Префект знал всех троих — епископа, графа и его жену. Убийство произошло почти у него на глазах. Казалось бы, все ясно, однако ясности как раз и не было. «Боюсь, графиня, вам придется пройти со мной», — учтивым тоном произнес префект, приготовившись взять ее за руку. Этого было достаточно, чтобы Анри очнулся. Он бросился вперед и оттолкнул префекта, затем схватил сирену за руку и потащил сквозь толпу зрителей, до сих пор пребывавших в возбужденном замешательстве. Времени на раздумья не было. Надо действовать. Нельзя, чтобы сирену арестовали. Нужно бежать. Все остальное не имело значения. Работая локтями и плечами, он расталкивал людей. Сирена шла следом, крепко держась за его руку. Человек в форме пехотного офицера попытался их задержать. Не сбавляя шага, Анри левой рукой, что есть силы, ударил пехотинца, и тот зашатался. До двери оставалось несколько шагов. Вокруг слышались крики и гул голосов. Казалось, от напряжения вот-вот рухнут стены. Кто-то громко свистел вслед беглецам. Они выскочили на улицу. Анри по-прежнему держал сирену за руку. Вокруг было темно. Улицы покрывал тонкий слой снега, однако под снегом был лед, вынуждавший идти медленнее. Анри обернулся. Несколько зрителей выбежали наружу, ежась от вечернего холода и глядя им вслед. Но в погоню не бросился никто. Анри и сирена подошли к экипажу Анри. Он быстро посадил жену, запрыгнул сам и хлестнул лошадь. «Надо взять Муссу и Поля», — сказал он, когда озябшая, огретая кнутом лошадь тронулась с места. «И поскорее выбираться отсюда». Сирена оцепенела, кивнула. «Я должна была это сделать», — только и сказала она. «Должна!» Анри едва слышал. Он торопился отъехать от оперного театра, держа путь к бульвару Османа. Холодный воздух обжигал лицо. Осознание того, что он сделал, заставило его вздрогнуть. Он действовал инстинктивно, но в голове у него быстро прояснилось, и он понял, что поступил правильно. Его жена хладнокровно застрелила епископа, это сомнению не подлежало. Почему, значения не имело, по крайней мере, сейчас. Сейчас важнее всего увести ее из города, от толп и безумия. Он отдал Жюля в руки правосудия, однако с тех пор сомневался в мудрости своего поступка. Относительно Сирены у него таких сомнений не будет. Она была его жизнью. Он должен защитить ее, увести из страны или хотя бы из Парижа. Анри не питал иллюзий по поводу участи, ожидавшей Сирену, если они останутся. Он имел влиятельных друзей, но и покойный епископ тоже их имел. Анри был готов ради Сирены лишиться всего, если обстоятельства сложатся таким образом. Он не позволит властям ее схватить. Их экипаж мчался по темным улицам. Сирена сидела рядом, крепко держась за сиденье. Анри обернулся. Погони пока не было, но скоро появится. Это он знал. Все его мысли были только о грядущем бегстве. Он подсчитывал, сколько угольного газа понадобится, куда сейчас дует ветер и какой брать балласт. У них все получится, только бы хватило газа и времени. На северном вокзале есть шар, готовый к полету. Мы собрались запустить его завтра вечером. Сейчас заедем за Мусой и Полем и сразу туда. Мы сегодня же улетаем. Префект был потрясен. Он опустился на колени перед епископом. Вокруг горы фиолетовых одеяний разлилась лужа крови. Епископ был мертв. Префект поморщился, глядя на кровавое месиво, в которое превратилось лицо убитого. Он протянул руку и краем сутаны прикрыл Мюрату голову. Префект презирал епископа. Этот человек и его методы не вызывали ничего, кроме отвращения. Однажды их деловые интересы объединились, и префекту это принесло изрядную сумму денег, но ему не раз приходилось подчищать за другими, когда они прекращали отношения с епископом. Кто-то из тех людей покончил жизнь самоубийством, все случаи были отвратительны и замалчивались. Одного убили. Епископ всегда оставался, что называется, на задворках, не давая оснований заподозрить его в причастности. После его смерти воздух в Париже станет чище. Префект навскидку предположил, что вскрылись какие-то неприглядные делишки графини с епископом, и она наконец-то совершила то, о чем втайне мечтали очень и очень многие. Он бы с большим удовольствием выбросил эту груду мертвого мяса в сену и поднял бы тост за очищение Парижа. Но такой вариант, естественно, был начисто исключен. Появилась работа, и ее надо делать. Должность обязывала его действовать. Свидетелей происшествия было не меньше сотни, и все они видели графиню и пистолет в ее руке. Она должна ответить по закону. Префект давно знал графа. Близкого знакомства он с ним не водил, держась на расстоянии. Граф удивил его своим бегством, но причина была понятна. Человек пытался спасти свою жену. Но и граф должен понимать, что префект заботится о безопасности в городе. Префект встал с колен. «Берите двоих себе в помощь и спешно отправляйтесь в шато де Врис. Это близ Булонского леса, по дороге к Сен-Клу. Вам надлежит арестовать графиню за убийство епископа. Если граф станет противиться или вздумает препятствовать, арестуйте и его». «Как прикажете». Сержант отсалютовал и стал проталкиваться к выходу. Сирена заговорила, когда они подъехали к воротам Ньюи. Анри наклонился к часовому и попросил открыть ворота. Когда тот стал открывать, Сирена вспомнила осенний день ее несостоявшегося изгнания из города и то, как епископ наблюдал за ней с балкона. И тогда слова хлынули из нее. Сирена рассказала мужу про тот день, затем о ее утреннем разговоре с сестрой Годрик и о случившемся во дворце. Анри внимательно слушал, отчаянно гоня лошадь через Булонский лес. В темноте, под снегом, лес выглядел жутковато. Повсюду торчали заснеженные пни. Остатки деревьев, срубленных парижанами на дрова, в попытке защититься от неумолимого холода. Не стало даже старых узловатых корней. Сирена пересказала последние слова епископа, сказанные в опере, и у нее дрогнул голос. «Анри, мне было не сдержаться. За то, что он намеревался сделать с нашим сыном, я бы застрелила его снова». Анри молча обнял жену, продолжая гнать лошадь по дороге через лес. Приехав в шато, Анри позвал Гаскона в гостиную и быстро пересказал случившееся, ничего не утаив. Секретов между ними не существовало. У Гаскона округлились глаза, но он ничего не сказал. «Приготовь мне других лошадей», — велел граф. Я увожу сирену и мальчиков из города. Слушаюсь, сир». Гаскон поспешил в конюшню, где запряг две лучшие лошади и нагрузил карету всем, что, по его мнению, могло понадобиться графу, включая теплые одеяла и фонарь. В шато он достал из арсенала винтовку и два пистолета, которые полностью зарядил и добавил патронов. После этого он помчался на кухню собирать провиант в дорогу. Андрей прошел в кабинет и очень удивился, увидев там Элизабет. «Поль с тобой не поедет», — заявила она. Элизабет слышала разговор графа с Гасконом. Анри не видел ее очень давно и не знал, где она живет и когда намерена вернуться. «Просто я не знал, что ты здесь. Я всего лишь хотел защитить Поля. Естественно, теперь я его не заберу. Он останется с тобой». Анри ходил по кабинету, собирая в портфель необходимые бумаги. «И куда же ты собрался?» — спросила Элизабет. Ее разум бурлил от шокирующей новости. Но внешне она изо всех сил старалась выглядеть спокойной. Подумать только, епископ мертв. Какое волнующее известие. Внутри Элизабет крепла уверенность, что у них с Паскалем все получится. До сих пор единственной угрозой ее замыслам оставался граф, но теперь он сам спешил убраться отсюда. «Пока не знаю. Куда-нибудь в провинцию». «Ты покидаешь город?» Элизабет вытаращила глаза. «Неужели прусаки выдали тебе разрешение на беспрепятственный проезд?» «Мы полетим на воздушном шаре. На северном вокзале как раз есть один, готовый к запуску». «Ты что, с ума сошел?» «Да, Элизабет. А теперь, пожалуйста, не мешай мне собираться». Сирена поднялась в комнату к ребятам, разбудила их и стала укладывать в сумку одежду Муссы, беря лишь самое необходимое. «Куда мы поедем?» — протирая глаза, спросил Мусса. «Мы покидаем город. На воздушном шаре. Я тебе потом расскажу. Нам нужно спешить». Муса неуверенно посмотрел на Поля. «Покидаем город? Поль поедет вместе с нами, да?» «Нет, он останется с матерью. Она сейчас внизу. Вы с ним увидитесь позже. Вставай и живо собирайся». Мальчики с недоумением смотрели друг на друга и чувствовали. Происходит нечто такое, чего им никак не понять. Взрослые бегают, как заведенные. Гаскон умчался в конюшню. В доме какое-то смятение. Что-то явно случилось и очень нехорошее. «Думаю, мы с тобой еще встретимся», — сказал Мусса, торопливо одеваясь. Перспектива отправиться в полет на воздушном шаре его очень вдохновляла, но радость сильно омрачалась мыслью о расставании с Полем. «Я тоже так думаю», — ответил Поль. Оба знали, до конца осады еще далеко. Они долго не увидятся. Возможно, очень долго. Поль полез в ящик комода и достал перочинный нож, которым вырезал фигурки из дерева. «Вот, возьми, тебе может понадобиться». Муса кивком поблагодарил двоюродного брата. Мысль, пронзившая Мусу на лестнице, вызвала у него панику. «Отец, я не могу ехать!» «Что за чушь? Где твое пальто?» «Я должен вернуть амулет!» «Что?» «Мой амулет! Сестра Годрик его забрала! Он мне нужен! Без него я не могу уехать!» «Не говори глупостей! Муса, нам дорога каждая минута! Ты можешь раздобыть себе другой амулет!» «Нет, отец, не могу! Это единственный в своем роде! Особый амулет, подарок Аминакаля! Монахиня отобрала его у меня! Я должен его вернуть!» «Сынок, я знаю, чей это подарок, но у нас нет времени. Мы должны ехать. Давай, быстро садись в карету. Это в соборе Сен-Поль. Ну, пожалуйста, отец!» У него дрогнул голос. Анри прервал сборы и сурово посмотрел на сына. Граф не помнил, чтобы Мусса говорил с ним таким умоляющим тоном. «Анри, мы можем туда заехать», — тихо сказала Сирена. «Это почти по пути. Пожалуйста, для Муссы это важно». Анри вздохнул. Если они смогут беспрепятственно выехать за пределы шато, их преследователи далеко не сразу догадаются, что они сбежали на воздушном шаре, так что времени должно хватить. «Ладно, но нам надо торопиться, они вот-вот сюда нагрянут». «Сир, я постараюсь задержать их как можно дольше», — сказал Гаскон, провожая хозяина до кареты. «Если я вам понадоблюсь...» «Спасибо, Гаскон». Анри похлопал слугу по плечу, но улыбки не получилось. «Я свяжусь с тобой позже, когда снимут осаду. Пожелай мне удачи». «С Богом, сир!» — ответил Гаскон, и карета тронулась. Поль стоял в проеме входной двери и с тяжелым сердцем смотрел вслед удаляющемуся экипажу. В заднем окне виднелась фигурка двоюродного брата. Он знал, что Муса сейчас тоже смотрит на него. Подавляя слезы, Поль помахал рукой. Карета находилась уже далеко, но ему показалось, что Муса помахал ему в ответ. Через 20 минут после отъезда графа с семьей в шато нагрянула полиция. Все огни в доме были погашены. Элизабет ушла в свою комнату. Полицейские с криками принялись стучать в дверь. Гаскон стоял на темной кухне и тянул время. Затем, почувствовав, что они собираются ломать дверь, ворчливым тоном произнес: «Иду, иду!» Он открыл дверь, что-то бубня себе под нос и протирая глаза, словно его подняли с постели. «Что случилось? Кто здесь?» «Полиция!» — рявкнул сержант. «Где графиня?» Гаскон пожал плечами и зевнул. «Прошу прощения, месье, но я не знаю. Наверное, с графом». «А где граф?» Гаскон снова пожал плечами. «Понятия не имею. Наверное, с графиней. Это я у него служу, а не наоборот. Нынче вечером их здесь не было. Может, вы оставите им записку на случай, если они ночью вернутся?» «Месье, я им охотно передам». Сержант покачал головой. «Тогда не угодно ли вам пройти в дом и подождать? Сегодня же сочельник. Наверное, поехали к мессе и обязательно вернутся. Могу предложить вам вина, а то на дворе такая холодрыга». Сержант задумался. Он решил, что оставит одного полицейского в замке, а сам вернется в префектуру. То, что они не нашли графиню, его не слишком волновало. И потом, куда она может скрыться? Из города не выйдешь. Это было одно из преимуществ осады. Вскоре ее разыщут и арестуют. «Да», — сказал он Гаскону, — «я оставлю здесь своего человека». Сержант тронулся в обратный путь. Почти на выезде перед ним из темноты выросла человеческая фигура. Лошадь чуть не сбила ее. Сержант туго натянул поводья, сумев избежать столкновения. «Вам что, жить надоело?» — крикнул он. «Вас бы сейчас зашибло насмерть!» Элизабет подбежала к полицейскому кабриолету. Невзирая на темноту, она почти целиком закрыла лицо шалью, чтобы ее никто не узнал. Решение она приняла еще в кабинете, а когда услышала, как к дому подъезжает полиция, опрометью бросилась к задней двери. Положение Анри сейчас шаткое, и надо воспользоваться подвернувшейся возможностью. Если его арестуют как пособника, помогавшего Сирене бежать после убийства епископа, доверие общества к нему навсегда будет подорвано. Смерть епископа и бесчестие графа сделают ее законной владелицей собственности. «Вам надо поторапливаться», — сказала она, глядя на полицейских, сидящих в экипаже. «Граф и графиня пустились в бега». «Через кольцо прусской осады не больно-то прорвешься», — засмеялся сержант, затем нахмурился. «Вы-то кто такая?» «Неважно. А вот вы не сваляйте дурака. Вы ловите не кого-нибудь, графа де Вриса». «Ну и что?» «Вы видели воздушные шары, улетающие из города? Так это он их запускает. А сейчас он едет на северный вокзал, откуда эти шары и взлетают. Он задумал сбежать на воздушном шаре». «Как ты сказала, мама?» «Я выстрелила в него и убила». Сидя рядом с Мусой на заднем сиденье, она попыталась все объяснить сыну. Поначалу Сирена думала вообще не говорить или придумать какую-нибудь ложь. Но в их жизни наступил момент бесповоротных перемен. Она должна ему рассказать. Он был уже достаточно большим, чтобы знать правду. От правды у Мусы задрожали губы. Он сильно испугался за мать и за всех них. Он уцепился за руку матери, сознавая, что все случилось по его вине, и теперь эта ужасная беда превратила их в ночных беглецов. Мусе захотелось, чтобы лошади бежали еще быстрее. Сирена осталась ждать в карете, а Анри с Мусой вбежали в собор через главный вход. Послушник, готовивший церковь к рождественской мессе, удивленно покосился на них. Муса провел отца по проходу прямо в ризницу, и они скрылись за дверью, ведущей в коридоры задней части. Анри не бывал тут очень давно, зато Муса мог ориентироваться в этом лабиринте даже с завязанными глазами. Вскоре они подошли к двери его класса. Она оказалась запертой. Анри приналег на медную ручку, однако та не поддавалась. «Я могу обежать вокруг и влезть со двора через окно», — предложил Муса. «Нет, слишком долго». Анри ударил в дверь плечом. Она шевельнулась, косяк треснул, но дверь была сделана из крепкого дуба. Тогда Анри ударил снова, приложив больше силы. Дверь с шумом открылась. Муса вбежал в темный класс и споткнулся о стул, опрокинув его на пол. Анри увидел в окно качающийся свет фонаря. По двору кто-то шел, направляясь сюда. «Сюда идет Кюре», — сказал он сыну. Муса лихорадочно шарил в верхнем ящике учительского стола, уверенный, что сестра Годрик держит амулет здесь. Амулета в ящике не было. Он открыл второй ящик, затем третий. Его отчаяние нарастало. Мусу охватил страх. А вдруг она унесла амулет с собой? А если вообще уничтожила? Он отпихивал бумаги, обшаривал днище каждого ящика до самой задней стенки. «Муса, быстрее!» — торопил его граф. «Сюда идут!» Муса задвинул ящик и открыл самый нижний. Опять только бумаги, ручки и карандаши. Амулета не было и здесь. Он был готов заплакать. И вдруг он нащупал знакомый кожаный мешочек. Муса потянул за кожаный шнурок, вытащил амулет и торжествующе посмотрел на него. «Нашел!» Они с отцом выбежали из класса, когда Кюре уже открывал дверь в другом конце коридора. В карете у Мусы появилась идея. «Отец, я знаю, как еще можно выбраться из города!» «И как же?» «Через подвал собора. Я был там вместе с Полем. Из подвала идет туннель и тянется до самых прусских позиций. Мы могли бы прошмыгнуть мимо них». «Вы были на прусских позициях?» Отцовский вопрос прозвучал, как удар кнута. «Отец, прусаки нас не видели». «Об этом поговорим потом. Но сейчас нам нужно не добраться до прусских позиций, а перебраться через них. Это можно сделать только по воздуху, и потому мы полетим на воздушном шаре». Карета вновь помчалась по темным улицам. Сержант нещадно хлестал крупную лошадь, тянущую кабриолет. Она тяжело и глубоко дышала, от шеи валил пар. Рядом с сержантом сидел второй полицейский, совсем молодой парень, недавно пришедший в полицию и потому нервничающий. В одной руке он сжимал винтовку, другой держался за край экипажа, стараясь не выпасть. При этом он изо всех сил пытался не превратиться в окоченевший труп. Служба в полиции оказалась совсем непростой. Кабриолет, в котором они ехали, был легким и быстрым, зато неустойчивым. На скользких участках его заносило, в других местах он отчаянно грохотал по булыжным мостовым. Колеса скрипели и подпрыгивали. Сержант бормотал ругательство. «Повезло, нечего сказать. Он знал, что сам виноват. Столько времени потерял зря». Из оперного театра в шато ехали ленивой рысцой, поддавшись ложному убеждению, что осада превратила город в надежную тюрьму. Если он позволит графине улизнуть, на этом его карьера закончится. Однако сержант был полон решимости догнать беглецов. Он продолжал хлестать лошадь, понукая ее бежать еще быстрее. Кабриолет мчался по узкому проезду набережной Гринель, мимо протяженных покатых лужаек Марсового поля, где тысячи солдат спали в палатках и лежались друг к другу вокруг костерков, пытаясь хотя бы немного отогнать арктический холод. Потом вывернули на набережную Дорсе. Лошадь мчалась вдоль Сены из-за темноты и холода, казавшейся еще более глубокой. На другом берегу высилась громада Лувра. Сержант свернул на мост Пон-Нёв и дал резкий крен в сторону, чтобы не врезаться в гущу пешеходов, едва успевших отскочить. Остров Сите, через который они ехали, тонул в ночном сумраке. Башни Нотр-Дама едва просматривались. Большая площадь перед собором была запружена прихожанами, собравшимися на рождественскую мессу. Кабриолет катился по улице Сен-Дени, а сержант все хлестал лошадь, заставляя ее бежать еще быстрее. Внезапный порыв ветра снес у него фуражку и шарф, но сержант и не подумал замедлить бег лошади. «Осталось совсем немного!» — крикнул он молодому полицейскому. «Мы почти на месте!» Оболочка воздушного шара покачивалась на фоне холодного темного неба. Ветровые флажки на крыше вокзала показывали легкий юго-западный ветер. Этого было недостаточно. Морозное покрывало над городом делало воздух малоподвижным. «А нам сейчас нужен сильный ветер», — взглянув на небо, подумал Анри. Он проклинал холод, от которого коченели пальцы. Содранные костяшки кровоточили. Анри колотил по вентилю, заставляя открыться и дать приток угольного газа в оболочку. Шар был почти полон, но графу требовался максимальный объем, чтобы на случай внезапного потепления у них имелся запас высоты для длительного полета. Но то ли смазка замерзла, то ли в вентиле что-то заклинило. Вместо привычного свиста в трубе слышалось лишь слабое шипение. Чем больше Анри торопился, тем дольше наполнялась оболочка. Площадка для запуска примыкала к зданию вокзала. По обоим концам Анри зажег яркие газовые фонари, дававшие достаточно света для работы. Площадка была обнесена высоким железным забором, чтобы любопытные зрители ненароком не повредили оборудование и газовые трубы. С одной стороны забора располагались ворота для подвозки всего необходимого. У ворот дежурил сонный часовой, удивившийся, что граф появился в столь поздний час, да еще в канун Рождества. Однако для запуска шаров всегда выбирали более чем странное время. «А что, запуск сегодня?» — спросил часовой. «Да», — коротко ответил Анри. Часовой привычно кивнул, пропустил карету на площадку и закрыл ворота. Снаружи уже собралась кучка зевак. Люди постоянно собирались поглазеть на запуск шара. Они привыкли, что площадка всегда освещается, и в запуске участвует несколько человек, но все равно возбужденно переговаривались. Запуск каждого шара становился большим событием, даже для тех, кто видел это десятки раз. Анри занимался наполнением оболочки, оставив погрузку балласта сирени и муссе. Они по одному подтаскивали к корзине мешки с песком, а когда мешков набралось достаточно, то одни привязали к внешней стороне корзины, а другие покидали внутрь. Муса побежал к карете за одеялами и мешком с провизией. Одно одеяло развернулось, он споткнулся о его край и выпустил из рук мешок, содержимое которого разлетелось по холодному каменному полу. Муса быстро собрал все свертки и пакеты, наспех запихнул обратно, после чего забросил в корзину. Пошел легкий снежок. Оболочка постепенно наполнялась газом. Веревки, крепящие шар к оболочке, натягивались все туже. Анри мысленно прикидывал число кубических метров, которые успеют наполнить оболочку за оставшееся время. 3 минуты, 2 минуты. Корзина начала подниматься. Для удержания ей требовалась дополнительная тяжесть. «Сирена! Муса! Забирайтесь в корзину!» — крикнул граф. Его жена и сын послушно перелезли через борт. Шар напоминал живое существо, норовящее вырваться из оков. Над головой скрипели канаты, опоясывающие оболочку. Днище корзины потрескивало под грузом балласта и пассажиров. Снаружи донесся грохот колес и неумолимый стук копыт. Эти звуки услышали все трое. Анри сразу понял, кто сюда явился. Дальше заполнять оболочку газом уже не было времени. Анри стал яростно закрывать вентиль, медные и железные части которого промерзли и поворачивались медленнее обычного. «Оружие!» — давясь словами, в панике крикнул Муса. «Я же не погрузил оружие!» Оно лежало у задней стенки кареты. «Пусть остается!» — сказала сирена, но не успела удержать сына. Муса перемахнул через борт. Сирене пришлось остаться в корзине и удерживать веревки. Оставалось лишь беспомощно смотреть, как сын помчался за оружием. Он схватил винтовку, пистолеты, распихал по карманам коробки с патронами и по обледенелым камням помчался обратно. Облегченно вздохнув, сирена протянула руки и втащила его в корзину. Цокот копыт и стук колес прекратились. Экипаж остановился у внешней стороны вокзала. «Анри, забирайся!» С отчаянным голосом крикнула сирена. «Они здесь!» Сержант подъехал к вокзалу не с той стороны. Он не знал, где именно запускают шары, но по огням быстро догадался. Верхушка шара была ему не видна. Мешали стены и крыша вокзала. Однако через сквозные окна он видел круглую горловину и опоясывающие веревки. Шар вот-вот взлетит. Сержант хлестнул лошадь, намереваясь переехать на другую сторону. «Проклятие! Переехать мешали железнодорожные пути. Разворачиваться и искать подъезды к вокзалу с другой стороны не было времени». «Мерде!» — выругался сержант. «Придется идти пешком! Вылезай!» Они выпрыгнули из кабриолета и стали перебираться через пути. Молодой полицейский споткнулся и рухнул на рельсы. Он разбил губу о холодную сталь, торопливо вытер кровь рукавом, вскочил и побежал дальше». Громко стуча сапогами, они добрались до забора, окружавшего площадку. Сирена первой заметила их. Анри отвязывал веревки, которыми шар крепился к бетонным столбикам в каждом углу площадки. Ему оставалось отвязать еще две. Сержант увидел его через забор. «Эй, граф де Врис! Арати! Немедленно остановитесь! Графиня арестована! Вы меня слышите? Остановитесь!» Граф лишь взглянул на него, бросился к следующему столбику и отвязал веревку. Оставалась последняя. Сержант лихорадочно искал способ проникнуть на площадку. Ворота находились с другой стороны. Бежать туда не было времени. «Остановитесь, или я буду стрелять!» Услышав слова сержанта, молодой полицейский вскинул винтовку. Анри игнорировал угрозу и со всех ног помчался к последнему столбику. Конец веревки упал на пол. Теперь единственная веревка, удерживавшая шар на земле, находилась под контролем сирены. «Отвязывай веревку!» — крикнул ей Анри. Сирена быстро отвязала веревку. Шар рванулся вверх, затем тут же опустился и снова начал подниматься. Видя, какое расстояние отделяет мужа от корзины, сирена запаниковала, а корзина уже оторвалась от пола. Анри бежал со всех ног, понимая, что ему придется запрыгивать. «Первый выстрел предупредительный! Огонь!» — распорядился сержант. Молодой полицейский нервничал. Он умел метко стрелять, но никогда не направлял винтовку на другого человека. Он держал графа на мушке, целясь в удаляющуюся спину. Возможно, он слишком нервничал, а может, услышал только последнее слово «огонь». Парень глубоко вдохнул и нажал на спусковой крючок. Анри был уже возле корзины, когда раздался выстрел. Сирена протянула к нему руки, и в этот момент его настигла пуля. Она услышала глухой звук. Руки мужа дернулись, пальцы начали разжиматься. «Анри!» — закричала сирена. Шар поднимался. Сирена удерживала Анри силой своих рук, перегнувшись через бортик корзины. Его ноги болтались в воздухе. Он не мог ей помочь, сам превратившись в балласт. Сирена понимала, долго ей не продержаться. Анри начинал выскальзывать из ее рук, а шар тем временем быстро набирал высоту. «Муса, помоги мне!» Муса перегнулся через перила, и теперь они вдвоем отчаянно старались затащить Анри в корзину. На куртке графа расплывалось красное пятно. Наконец им удалось втащить Анри внутрь. Он повалился на мешки с песком. Глаза его были закрыты. Сирена села на пол и положила голову мужа себе на колени. Из уголка рта у него вытекала струйка крови. Анри открыл глаза, увидел жену, слабо сжал ее руку, улыбнулся и снова закрыл глаза. Его лицо находилось рядом, и сирена видела, как оно стремительно бледнеет. «Анри! Нет, нет, нет!» — закричала она, сжимая мужа в объятиях. Шар поднялся над внутренним пространством вокзала и уже находился вровень с крышей. «Шатем!» — прошептала она. Снизу прозвучало еще несколько выстрелов. «Я люблю тебя, Анри! Жетем! Жетем!» А внизу двое полицейских беспомощно наблюдали из-за забора, как шар уплывает в ночное небо. Услышав выстрелы, к ним подбежал часовой. «Вы что, с ума посходили?» — закричал он. «В корзине шара находится граф де Врис! Оболочка наполнена угольным газом! Если в нее попадет пуля, громыхнет такой взрыв! Да нас тут всех поубивает!» У сержанта мелькнула мысль посадить шар подобным образом, но он видел, что вместе со взрослыми в корзине находится ребенок. «Назад, в кабриолет!» — скомандовал он молодому полицейскому. «Мы будем следить за ними с земли. Возможно, шар не вылетит за пределы города». Он в это не верил, но попытка не пытка. Полицейские побежали к своему экипажу. Муса находился в смятении. События происходили слишком быстро. Он растерялся и не знал, что делать. «Мама!» — крикнул он, глядя то на раненого отца на дне корзины, то на оболочку массивного шара над головой. Привычный мир стремительно удалялся. Мусу пугала высота, темнота и неизвестность. «Мама, я не знаю, что делать! Я не умею управлять шаром! Мы в воздухе! Что я должен делать?» Но сирена не слушала сына. Она держала на коленях голову мужа, нежно качала, гладила по волосам, целовала в лоб и крепко сжимала руку, шепча ласковые слова. Ее теплые слезы падали ему на лицо. Она знала, осталось совсем немного. С воздушного шара начиналась их с Анри любовь. На воздушном шаре она и закончится. Дыхание Анри участилось. Сирена чувствовала, как жизнь уходит из его тела. В отчаянии она вскрикнула, но помешать этому не смогла. Она уже ничего не могла сделать. Его глаза вновь закрылись. Граф де Врис покинул этот мир. Муса услышал протяжный вопль матери и сжался от ужаса, поняв, что отец мертв. У него замерло сердце. Число событий этого дня превосходило его понимание. Он посмотрел вниз и заставил себя сосредоточиться на ситуации, в которой они очутились. Мать не отзывалась. «Значит, надо действовать самому». Внизу проплывали крыши, кое-где в домах перемигивались огоньки, но все было подернуто дымкой. Муса не знал, над какой частью города они находятся и куда летит шар. Он попытался успокоиться и думать связно. Им нужно сохранять набранную высоту. А он видел, что они уже чуть снизились. Тогда он перегнулся через борт и перочинным ножом, подаренным полем, перерезал веревки одного из мешков с песком, прикрепленных с внешней стороны. Мешок полетел вниз, и Муса сразу почувствовал разницу. Снегопад усилился. Муса решил, что нужно подняться выше снеговых облаков, не то обилие снежинок может повредить оболочку шара и оказаться дополнительным балластом. Он сбросил за борт еще несколько висящих снаружи мешков. Шар снова поднялся выше. Облака густели, и вскоре не только город, но и поверхность земли пропали из виду. Теперь шар летел в безмолвном пространстве, окруженный облаками. Все болтающиеся веревки Муса привязал к стенкам корзины. Через какое-то время шар прорвался сквозь пелену снежных облаков. Небо здесь было холодным, черным и густо усыпано ярчайшими звездами, каких Муса еще не видел. Внизу тянулся бесконечный ковер облаков. Казалось, можно вылезти из корзины и пойти по ним. Зрелище было красивым. Муса сбросил очередные мешки. Ветра он не ощущал, но по облакам чувствовалось, что шар движется. Наверное, они летели на юг, однако полной уверенности у него не было. Сейчас это не имело значения. Все, что Муса мог сделать, он сделал. Он сел на дно корзины рядом с матерью и телом отца и прикрыл всех одеялом. Сирена обняла его за плечи. Муса осторожно притронулся к отцовскому лицу и только тогда окончательно убедился. Отец действительно мертв. Мальчик тихо заплакал. А далеко внизу, за пределами слышимости пассажиров воздушного шара, колокола башен Нотр-Дама возвещали радостный день Рождества и 97-й день осады. Парижский архиепископ поднял перед паствой чашу с кровью Христовой. За городскими стенами в окопах мерзли французские солдаты. В Версале Бисмарк стоял перед пылающим камином и поднимал тост за Вильгельма, грядущего императора всей Германии и хозяина Европы. Утром шар приземлился на юге центральной Франции, в провинции Овернь. Приземление на поле было жестким, но снежный покров его смягчил, и они обошлись без травм. Их посадку никто не видел. Мать с сыном похоронили Анри, насколько позволяли обстоятельства, наносив озябшими руками камней с окрестных полей. А когда закончили, то немного постояли, держась друг за друга и глядя на холмик из камней. Затем побрели сквозь снегопад искать дорогу. Всю долгую ночь, проведенную в воздухе, графиня де Врис качала на коленях голову мужа и думала, как теперь жить без него. Ей не хотелось жить дальше. Без него были лишь чернота, пустота и отчаяние. Но оставался Муса, о котором она должна позаботиться. И Сирена приняла решение, показавшееся ей единственно верным. Она увезет сына из Франции. Они доберутся до Марселя и найдут корабль, идущий в Алжир. А из Алжира отправятся в Сахару. В Сахаре они разыщут ее родное племя туарегов. Она везла Мусу домой.